Глава 8. В нужное время, в нужном месте. История о лягушонке, которому не грозили никакие бородавки. Однажды малыш-головастик отправился на прием в торговую палату амфибий. Такие мероприятия проходили там каждый месяц, и головастик всегда присутствовал на них, как и на других мероприятиях в соседних прудах, где он налаживал связи. Когда вечер был в самом разгаре, лягушонок Зеленка, известный местный забияка, отвел головастика в сторону и сказал ему: «Малыш, ты разве не знаешь, что если целовать слишком много лягушек, могут появиться бородавки?» Головастик не на шутку перепугался. На следующий день он пошел к врачу. «Доктор, это правда, что если я поцелую очень много лягушек, у меня появятся бородавки?» — спросил он озабоченно. «Нет, конечно же, нет», — ответил ему доктор. «А чем это грозит?» — никак не унимался головастик. «Ничем, кроме хорошей репутации», — заверил доктор и добавил: «Надеюсь, тебе не нужно лекарство от нее?»